Жизнь внешняя и жизнь духа, каждая идет на своем плане, хотя и переплетаются они тесно. Обычно впечатления пребывания в тонком мире во время сна не доходят до земного сознания, но тем не менее они есть и очень влияют на человека. Будем внимательно отмечать все прозрения в надплотное состояние, ибо по мере роста внимания к ним и утончения организма они будут усиливаться и приобретать стройность и последовательность.